что никакой Кэрол не знаю. Мое имя Денис. Как в старой песне Рэнди Рейнбоус, она напела мотив, Бобби хорошо его знал. Если ты проверишь мои удостоверения личности, то ничего, кроме Денис Шуновер, не обнаружишь. Я видел тебя на богослужении. Я тебя не видел. Я умею оставаться невидимой, сказала она. Прием, которому один человек научил меня давным-давно. Прием оставаться неопознаваемым. Она содрогнулась. В толпе я умею стоять далеко позади. Бедный старый Сал Джон. Помнишь его Боло? Бобби кивнул и улыбнулся. Помню, как он хотел показать класс и закрутил его не только между руками и за спиной, еще между ног, и здорово врезал себе по яйцам, так что все чуть не умерли со смеху. Тут прибежали девчонки, и ты в их числе, и я совершенно уверен. И начали спрашивать, что случилось, а мы не говорили, ну и злилась же ты. Она улыбнулась. Ладонь поднялась к губам, и в этом старом жесте Бобби со всей ясностью увидел девочку, которой она была. «Откуда ты узнала, что он умер?» «Прочла в Нью-Йоркской пост». Один из жутких заголовков, на которых они специализируются, затор, его фотографии. «Я живу в Покипси, куда пост поступает регулярно». Она помолчала. «Я преподаю в Ассаре». «Ты преподаешь в Ассаре и читаешь пост?» Она с улыбкой пожала плечами. «У всех есть тайные пороки. А ты, Бобби, ты прочел об этом в пост?» «Я пост не получаю», — меня известил Тед. «Тед Бротиген». Она молча смотрела на него, и улыбка угасала. «Ты помнишь Теда?» «Я думала, что осталась без руки, а Тед излечил ее, как по волшебству. Конечно, я его помню. Но, Бобби, он знал, что ты будешь здесь». Я сразу же так подумал, когда вскрыл посылку, но так и не поверил, пока не увидел тебя тут. Он потянулся к ней и с детской непосредственностью провел пальцем по шраму на ее лице. «Лос-Анджелес, верно? Что произошло? Как ты выбралась?» Она покачала головой. «Об этом я не говорю. Я ни разу не заговорил о том, что происходило в том доме, и не заговорю никогда. Это была другая жизнь. Это была другая девушка, и та девушка умерла. Она была очень юной, очень идеалистичный. Ее обманули. Помнишь человека с картами в Сейвин-Роке?» Он кивнул, чуть улыбнулся и взял ее руку. Она крепко сжала его пальцы. «Вверх-вниз понеслись, туда-сюда, смотри, куда, все по мерке для проверки. Его звали МакКаннелли, МакКозленд или еще как-то, имя не важно. Важно то, как он все время внушал тебе, что ты можешь выиграть, верно?» «Верно». «Та девушка связалась именно с таким человеком. С человеком, который всегда умел двигать карты чуть быстрее, чем его считали способным. Он искал сбитых с толку, растерженных детей, и он их нашел». «У него был желтый плащ?» — спросил Бобби, не зная, шутит она или нет. Она поглядела на него, чуть сдвинув брови, и он понял, что вот этого она не помнит. «Да и рассказывал ли он ей о низких людях? Наверное, да, ему казалось, что он рассказывал ей практически обо всем, но она не помнила». Возможно, то, что произошло с ней в Лос-Анджелесе, прожгло несколько дыр в ее памяти. Бобби понимал, как могло произойти такое. Ведь она тут не исключение. Многие их ровесники очень старались позабыть, кем они были. И во что верили в годы между убийством Джона Кеннеди в Далласе и убийством Джона Леннона в Нью-Йорке. «Неважно», — сказал он, — «продолжай». Она покачала головой. «Я уже сказала все, что собиралась сказать об этом. Все, что могу сказать. Кэрол Гербер умерла на Бенефит-стрит в Лос-Анджелесе. Денис Шуновер живет в Покипсе. Кэрол ненавидела математику, не была способна разобраться даже в десятичных дробях, но Денис преподает математику. Как же они могут быть одно и то же? Нелепое предположение. Дело закрыто. Я хочу знать, при чем тут Тед? Он ведь не может быть еще жив, Бобби. Им было бы за сто, и много за сто». «Не думаю, чтобы время имело особое значение для ломателя». «Ломатель — это что?» «Не знаю, это не важно», — сказал Бобби. «А важно, думаю, вот что. Так что слушай внимательно, ладно?» «Ладно. Я живу в Филадельфии. У меня чудесная жена, профессиональный фотограф. Трое чудесных взрослых детей, чудесная старая собака с плохой спиной и хорошим характером, и старый дом, который все время отчаянно нуждается в ремонте. Моя жена говорит, что раз дети сапожника всегда бегают босиком, то в доме плотника всегда течет крыша. «Так значит, ты плотник?» — он кивнул.